секунду там в облаках. Слезы это пусть, а я же сильная. Тебя дождусь. Знаешь, а сейчас у нас снег. Знаешь, а ты часто во сне. Только не волнуйся, я почти в порядке. Я держусь. И когда закончится вдруг все, загадаю небу я в лицо, чтобы ты почаще приходил, чтобы это был хоть раз не сон. И когда закончится зима, попрошу у звезд я наугад, чтобы та поярче это ты, чтобы то, что рядом это я. Небо тебя может обнять, и ему меня не понять. У тебя есть солнце, а я прав.